Глава 12. Из дневника сэра Юстаса Педлера. Следует кое-что рассказать о жизни на пароходе. Она спокойная. Мои седые волосы, к счастью, освободили меня от унижений. Прыгать за яблоками, бегать вверх и вниз по лестницам с картошкой или яйцами и от других неприятных спортивных игр, занятий типа «братец Билл» и поддерживание планки. Какое развлечение люди находят в этих мучительных занятиях, всегда было для меня тайной. Но на белом свете много дураков. Возблагодарим Господа за то, что они есть, но лучше держаться от них подальше. К счастью, я отличный моряк. Пэджет, бедняга, вовсе нет. Он стал зеленеть, как только мы вышли из Саутгемптона. Я полагаю, что мой другой, так называемый секретарь, тоже страдает морской болезнью. Во всяком случае, он еще не показывался. Но, возможно, это не морская болезнь, а высшая дипломатия. Прекрасно уже то, что он меня не беспокоит. В основном люди на судне скучны. Здесь только двое приличных игроков в бридж и одна хорошо выглядящая женщина, миссис Кларенс Блэйр. Я, конечно, встречал ее в Лондоне. На пароходе она единственная наделена чувством юмора. Мне приятно разговаривать с ней, но я бы получал больше удовольствия, если бы не молчаливый длинноногий осел, который прицепился к ней как пиявка. Я думаю, что этот полковник Рейс действительно развлекает ее. Он по-своему красив, но невыносимо скучен. Это один из тех сильных, молчаливых людей, от которых писательницы и юные особы всегда сходят с ума. Гай Пэджит с трудом поднялся на палубу после того, как мы покинули Мадейру, и стал бубнить глухим голосом о работе. Для чего, черт возьми, кто-то хочет работать на борту судна? Правда, я обещал моим издателям свои воспоминания в начале лета, но что с того? Кто на самом деле читает воспоминания? Старые леди в пригородах? И что представляют собой мои воспоминания? В течение жизни я встречался с некоторыми так называемыми известными людьми. С помощью Пэджита я придумываю скучные анекдоты о них. Правда, Пэджит слишком честен в работе и не дает мне возможности сочинять анекдоты о людях, с которыми я мог бы встречаться, но не встречался. Я попытался сочувственно отнестись к нему. «Вы еще и полная развалина, дружище», — сказал я легко. «Что вам нужно, так это шезлонг на солнце. Стоп, ни слова больше, работа подождет». Следующее, что его волновало, так это дополнительная каюта. «Нет места для работы в вашей каюте, сэр Юстас. Она заполнена чемоданами». По его тону можно было подумать, что чемоданы – это тараканы, которым там не место. Я объяснил ему, поскольку он, видимо, этого не знал, что вполне естественно брать с собой смену одежды, когда путешествуешь. Он одарил меня тусклой улыбкой, которой всегда встречал мои упражнения в юморе, а затем вернулся к тому же вопросу. «И мы едва можем работать в моей маленькой дыре». «Я знаю маленькие дыры Пэджита. У него обычно лучшая каюта на пароходе». «Жаль, что капитан не оказал вам внимания на этот раз», — сказал я с сарказмом. «Возможно, вы хотите поместить кое-что из вашего багажа в мою каюту?» Ирония неуместна в присутствии такого человека, как Пэджит. Он сразу просветлел. «Хорошо, если бы я мог избавиться от машинки и чемодана с канцелярскими принадлежностями. Такой чемодан весит несколько тонн. Он вызывает бесконечное неудовольствие носильщиков. Цель жизни Пэджита – всучить его мне. Между нами идет непрерывная борьба. Я же считаю заботу об этом чемодане единственным, для чего нужен секретарь». «У нас будет дополнительная каюта», — сказал я поспешно. Все, казалось бы, достаточно просто, но Пэджит — это человек, который любит делать тайны. Он пришел ко мне на следующий день с видом заговорщика периода Возрождения. «Вы ведь поручили мне получить каюту 17 для офиса?» «Что из этого? Чемодан для канцелярских принадлежностей застрял в двери». «Двери одинаковые во всех каютах», — ответил Пэджит серьезно. «Но я должен сказать вам, сэр Юстас, что вокруг этой каюты происходит что-то странное». «Если вы имеете в виду, что там кто-то обитает, — сказал я, — так мы не собираемся там спать, значит, это не важно. Привидения не опасны для тех, кто печатает на машинке». Пэджит сказал, что это не привидение, и что ему так и не удалось получить каюту номер 17. Он рассказал мне длинную неправдоподобную историю. Он, какой-то мистер Чичестер и девушка по имени Бедингфилд чуть не дошли до драки из-за каюты. Незачем говорить, что девушка победила, и, очевидно, Пэджит скорбил по этому поводу.